желаю, родина моя, небо голубого и без воронья. Я тебе желаю рек, текущих вдаль, что волна речная смыла всю печаль. А еще желаю, чтоб на склоне дня из чужого края ты ждала меня, чтобы не забыла годы имена. Слышишь, родина, за тебя, родина. За тебя, родина. Я тебе желаю, родина моя, мира и покоя, жизни без вранья. Зажигая звезды, не сжигать страниц, на погостах помнить о сынах своих. А еще желаю, родина, тебе, родная, отплачу сполна.